Хвалить духов эфира было строго запрещено. У того, кто имел бы глупость это сделать, они немедленно потребовали бы вознаграждения, весьма экзотического, скажем, в виде его последнего дыхания. Причем отказались бы ждать до старости и получили бы его немедленно. С терпением у них всегда было неважно. Едва услышав приказ, духи эфира подхватили тяжелый котел и умчались. Шурасина еле-еле успел спрыгнуть с доски. «Теперь главное не спать и не прозевать, когда они вернутся», — напомнил себе Шурасина, зевая и барахтаясь в цепких объятиях соблазна. Он отлично знал, чем это чревато, если он сейчас заснет. Молодой магистр сел на низенький мраморный столик и, переставляя резные фигуры, стал играть сам собой в шахматы, любимую игру всех волшебников. Правда, это были особые шахматы. Фигуры здесь ходили по собственной воле, не дожидаясь своей очереди и лишь прислушиваясь к пожеланиям Шурасина, но далеко не всегда следуя им. Да и противоборствующих сторон тут было не две, а четыре. Вот фиолетовые, мощные, приземистые, точно ушедшие в доску фигуры. Маги земли со столицей в Арапсе. А вот их изнеженный повелитель, последний герцог Дюбиль. Точная копия настоящего герцога в громадном кружевном воротнике и куцом костюмчике с крупными изумрудами. Вот только сам он не больше чайной ложки. С другой стороны доски – маги огня из Пламельбурга, Бер III, царица Нуи, их варварские легионы с огненными мечами и огнедышащие, подвижные, точно отлитые из ртути драконы. Вот царство воды со слонами-кентаврами и водяными ящерами, а вот воздушные маги Борея, пешки которых висят в воздухе, точно пикирующие крепости. Когда-то на месте четырех царств существовала единая могущественная империя, однако теперь разрозненные ее части с увлечением отгрызали друг у друга земли, области и даже отдельные деревеньки, порой заключая кратковременные союзы и перемирия. Огонь с землей против воды и воздуха, земля против воздуха и воды, огонь против всех и огонь в союзе с водой. Дикие и несочетаемые комбинации для астрала, но вполне реальные в обыденной жизни царств. Тщетно маги прибегали к своим стихиям и разрабатывали все новые цепочки грозных заклинаний. Ни одно не имело достаточно сил, чтобы покорить остальные три и вновь собрать единую империю. Вот и теперь Шурасина не без интереса наблюдал, как драконы водного царства косят кипящими струями и гремучим паром пешки магов земли, не замечая, что синие у них за спиной незаметно договорились с белыми, и к драконам вкрадчиво подбирается белая королева, сам великий и непобедимый воздушный град Борей. А, вот оно как! Я почему-то так и полагал, что мы вступим в союз с магами Арапса, зевая, подумал Шурасина. Внезапно, за громадным витражным стеклом, в царстве воздуха обожали витражи, что-то мелькнуло. Шурасина готов был поклясться, что это силуэт огромной белой птицы с раскинутыми крыльями, стремительно упавшей на Борей сверху. В следующий миг витраж разлетелся вдребезги. На полу среди осколков стекла застыл большой краб. Шурасина посмотрел вначале на него, а затем вновь уставился в окно. Птица исчезла. Шурасина осторожно присел рядом с крабом на корточке и потрогал его пальцем. Краб не шевелился. Но он не был мертв. Не может быть мертвым тот, кто никогда и не был живым. Странное развлечение у птички. Разбивать стекла крабами с мелкими бриллиантами на клешнях и рубиновыми глазами, подумал Шурасина и подозрительно покосился на свой амулет. Обычно тот чутко подмечал малейшие изменения магического поля. Однако теперь украшавшие его опалы оставались тусклыми. Подняв краба, Шурасина оглядел его со всех сторон. Клейма мастера ни на животе, ни на спине он не обнаружил. Однако к мастерским Борея это изделие точно не имело никакого отношения. Работа кузнецов Пламельбурга? Едва ли. Маги огня любят вязь и яркие краски. Скорее уж я поверю, что это из Арапса, подумал Шурасина. Но все же и это оставалось под сомнением. Ощупывая краба, Шурасина не заметил, как нажал скрытую пружину. Панцирь отошел в сторону. Внутри оказалась золотая пластина с одной единственной руной. Шурасина, отлично знавший руническое письмо, узнал ее. Это была руна зловещего сна. От руны оторвался, завис в воздухе, а затем потек Шурасина огненный знак. Амулет, предупреждающий, замерцал, а палы точно затянулись изнутри белой дымкой, но это ничего уже не могло изменить. Руна зловещего сна всегда находит того, кому она послана. Слишком поздно молодой магистр осознал свою ошибку. Проверяя на магию самого краба, он не додумался, что его панцирь — лишь оболочка, задача которой скрыть то, что внутри. Мгновение спустя знак коснулся его лба, и Шурасина, опрокинув столик с шахматами, заснул на полу среди рассыпавшихся фигур. Белые фигуры магов воздуха тотчас окружили его, взяв защитное кольцо. Фигуры же огня, земли и воды, выпустив Шурасина издаль несколько стрел, уколов которых он даже не ощутил, разбрелись по облачной лаборатории, продолжая войну и мародерство. Так маги воды с большими потерями взяли приступом сброшенную туфлю Шурасина, в которой уже засели маги Арапса, а маги огня неожиданной вылазкой, пустив вперед драконов, захватили блюдо с горохом. Шурасина, застигнутый коварной руной, делал то единственное, что сейчас делать было никак нельзя – спал. Спал и видел в сонном мороке, как к нему подбирается некто, лишенный физической сущности, чье астральное тело подобно склизкому кокону, сплетенному из четырех потоков энергии, внутри которого копошится нечто. Кокон втянул в себя Шурасина, и он, слившийся с чем-то, опутанный с ним едиными венами и артериями, ощутил, что не может вырваться. А кокон уже стягивался, и вместе с ним сжималось и сокращалось собственное «я», юного магистра. «Я был обманут. Ты мое орудие. Ты поможешь мне отомстить!» Услышал он голос, пульсирующий в его висках тупой болью. «Нет!» «Да, Шурасина, да! Или я уничтожу тебя! Мне ничего не стоит это сделать!» От его личности осталось не больше, чем одна крошечная мерцающая искорка, состоящая только из «я», которая даже не понимает, кто и что оно такое, не знает имени, не имеет памяти, а лишь понимает, что оно «я», существующее отдельно от остального мира, некая самостоятельная его часть, непонятно где, почему и с какой целью возникшая. «Я — это я! Я — это я! Я! Я!» — повторял Шурасина. «Ты один из шести призванных!» «Нет! Я — это я!» — крикнул Шурасина, что было сил. Крикнул мысленно, потому что не имел уже тела и рта. «Жди, скоро все в твоей жизни изменится!» Кокон сжался и растаял. Шурасина уже остался один в своем сне, постепенно обретая прежние границы своего «я». Его жуткий и вещий сон становился просто цветным и бестолковым человеческим сном. Снилось ему... сложно даже сказать, что... какая-то ерунда, что он не Шурасина, самый юный и талантливый маг Борея, а кто-то еще. Мелькали образы, тени, страшные и странные лица, окончательно сбивая молодого магистра с толку. «Нет, снова не то», — беспомощно подумал Шурасина, смутно зная, что у него есть в запасе другой, сокровенный сон, постоянный, как само постоянство. И чудо свершилось. Тот далекий, чудесный сон пришел. Синий фломастер мягко скользит по бумаге, послушно вычерчивая зигзаги. Это не буквы, которых он еще не знает, не рисунки, просто зигзаги. Ему они представляются чем-то исключительно важным. От фломастера пахнет папиным одеколоном. Он сам налил его внутрь, когда полчаса назад ему показалось, что тот стал бледнеть. Теперь фломастер рисует жирно, жадно, даже мажет, однако к вечеру и он высохнет. Век фломастеров, в которые добавлен одеколон, краток, но ярок. Голоса, далекие, пробивающиеся точно сквозь пелену. «Смотри, наш Шурочка опять что-то рисует в своем блокноте», — с умилением говорит женский голос. Другой голос, мужской. «Лучше бы на улице погулял или разломал что-нибудь. Никогда не видел его с игрушками. Всех дичится. Я в его годы. Но это же наш Шурочка». На маму поднимаются укоризненные глаза. «Я не Шурочка, я мальчик». «Мальчик, конечно, мальчик». Страница перелистывается, и вновь мудреные зигзаги. За несколько дней он успевает исписать толстый 300-страничный блокнот. Внезапно стержень фломастера безнадежно проваливается внутрь. Должно быть, нажал слишком сильно. На бумагу падают слезы. Жалко не фломастера, а того, что нельзя больше рисовать зигзаги. Отец нашаривает что-то в кармане своего строгого костюма, он только что пришел, и склоняется над ним. Снова запах одеколона. «Держи, только не плачь!» Что-то холодное, продолговатое скользит в руку. Он еще не понимает, что это, даже хочет бросить. «Ты что, дарить трехлетнему ребенку ручку Паркер? Да еще чернильную? Он же ее поломает!» «Да ничего, ему она нужнее, чем мне. Я всю жизнь мечтал о чем-то особенном, а что в результате? Кредиты оформляю, даже разучился мечтать о большем. Возможно, ему повезет чуть сильнее. Я даже знаю, что повезет!» — говорит отец. Шурасик осторожно проводит по бумаге черту. Пишет. «Ручка Паркер, дорогая, блестящая!» Вычерчивает непонятные зигзаги. Ощущение счастья переполняет его и протягивается через годы, как спасительная рука. Не просыпаясь, магистр Борея сладко вздыхает во сне и нашаривает ручку. Ту самую ручку Паркер, которая висит на шее рядом с энергетическим амулетом. Скоро он очнется и забудет сон, но ручка останется с ним и будет поддерживать его в трудную минуту.